Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим» и мы, ее ведущие, Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У меня, Татьяна, есть вопрос. Ты когда-нибудь делала себе тату? С чего вдруг такой вопрос? Откуда вообще такой интерес у тебя? Ответь сначала, а потом и поговорим на эту тему. Татуировки не делала, нет у меня татуировки. И у меня даже соблазна не было эту татуировку сделать какую-либо. А почему тебе это интересно? Зачем тебе это? Ну, не то, что мне это надо. Естественно, мне это не надо. Но вот, понимаешь, интерес вызывает то, что очень вокруг много стало таких людей, которые делают себе татуировки. Да? Вот, можно сказать, городское окружение, оно расцветает на глазах, да, вот этим многоцветием разных татуировок. И вот у меня здесь появилось много вопросов, я думаю, так же, как и у наших радиослушателей. И интересны причины, почему вот именно сейчас, в наше время, вот такое многоцветие татуировок, да, что все вот поддались, что ли, моде какой-то делать эти татуировки. Вот. Или это как-то вообще дополнительно может характеризовать вот наш век, наше время? Почему это происходит именно в наше время? И вообще откуда это пришло и, главное, зачем? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо окунуться в историю. Потому что само слово «тату», оно полинезийского происхождения и впервые появилось на Западе после возвращения капитана Джеймса Кука из путешествия по островам Тихого океана. Когда это получается не так давно, что ли, да? Это было? 18 век, где-то 18 век, середина. И его моряки, когда вернулись к себе на родину, они привезли на своих телах, что бы ты думаешь, они привезли портреты островитян. Ого! Само слово «тату», оно на полинезийском языке, на таитянском диалекте означает «рисунок». И вот эту татуировку, то есть эти рисунки, во многих африканских племенах использовали как боевую раскраску. И в то же время у некоторых племен тату – это был символ доблести воинов. То же самое это значение татуировка имела и в Японии. И кроме того, она служила в Японии, служила как показателем общественного положения. Но и еще до вот всего то, что перечислила, все-таки впервые вот эти татуировки использовали шаманы. Я думаю, что они наносили на себя вот эти рисунки татуированные для того, чтобы получить доступ к энергиям другого плана и для процесса взаимодействия с духами. Вот. И вот эта история обозримого прошлого лет 200-300 назад. Но я думаю, что история тату все-таки глубже. Ну да, я так думаю, что ты права. Действительно, она и должна быть глубже, поскольку она и издревле известна и в Индии, да, вот эти рисунки на теле различные, вот. Прежде всего, вот как бы образ такой индийский почему-то возникает, да, вот этих вот рисунков на теле. А вот интересно все-таки, что вот происходило в славянстве, да, вот и есть такая информация, что все-таки наши древние предки, они, да, знали, что такое татуировки, но с другой стороны, они, как мы знаем, умели воспринимать естественные энергетические потоки, они могли при необходимости там их изменять, гармонизировать там и так далее, то есть в собственных целях и в соответствии там своего энергетического состояния. И вот в этом отношении как раз татуировки у славян играли особую роль. Но, значит, они были только воинского и жреческого отличия, то есть не всем подряд они делались-то эти татуировки. Вот. И получается, что прежде чем их наносить, наши славяне как бы понимали, что это должно соответствовать их определенному духовному уровню, то есть вот жреческий уровень, да, вот мы говорим. А с другой стороны, да, вот воинам они в определенных случаях, да, если воин терял там, там какие-то органы во время боя или там проблемы были со здоровьем у него, то да, с определенной целью восстановления наносились эти татуировки. Ну и так далее. Там целей было много, мы еще о них, я думаю, с тобой поговорим, об этих целях. Но то, что это как бы делалось только мужчинам, вот есть такое мнение, несмотря на то, что вот в современном мире, да, это может быть звучать по-другому, что там славяне всем наносили, есть такая вот как бы теория, но на самом деле только вот воины и жреческое сословие занимались этими татуировками. Ну, есть еще информация, что у древних славян был как прообраз тату, это было клеймо, которое ставили ворам. То есть, почему именно ворам? Потому что известно, что мы народ добрый, мы народ доверчивый, с открытой душой. И чтобы людей уберечь, воров клеймили, делали им тату на видном месте. Ну да, получается, смотри, вот если в наше время, вот как мы живем, у нас ассоциируются тоже вот татуировки прежде всего вот с воровским каким-то контингентом, да, те, кто там пребывали в местах недалеких, вот, то получается, что то, что ты сейчас сказала, что след тянется вот оттуда, издалека, к нашим сегодняшним воровским группам населения, да? Но только воровские группы населения сами себя уже клеймят. Ну, это другой вопрос, да. Так что же такое татуировка? Татуировка – это рисунок. А, понятно, ты сказала, что тату – это рисунок. А какой рисунок? Рисуя что-то на теле, мы же его искажаем. Есть ли цель в таком рисунке? Ну, я думаю, что, нанося рисунок на тело, человек старается самовыразиться. То есть с помощью татуировки можно показать миру наши убеждения и нашу сущность. Таким образом люди высказывают нечто свое личное. То, что находится у них глубоко, может быть, даже неосознаваемое ими, можно сказать, как проекция подсознания на их тело. Всегда ли это вот самовыражение? Может быть, здесь как бы какие-то еще другие причины есть? Ведь раньше же, наверное, не с целью самовыражения наносились такие рисунки. Это, может быть, сейчас, да. Вот. А раньше, наверное, все-таки имели какое-то предназначение эти рисунки определенные, и на определенных участках тела они наносились, и все это нужно было знать, что и как работает. Так? Ну, я думаю, что в древние времена, в прошлые времена, те, кто работал вот с энергиями, те, кто работал с пространством, шаманы, как я сказала, которые наносили на себя татуировки, они наверняка знали, как работают эти картинки, потому что наносили ведь не просто какие-то абстрактные рисунки, наносили, наверное, графическое изображение, которое имело проекцию в тонкие миры. И с помощью этой проекции, возможно, шаманы могли подключаться, ну, к тонкому плану, либо к другому миру. Вот. То есть могли выйти в другое измерение для того, чтобы получить либо информацию, для того, чтобы помочь кому-то. Мы же знаем, что шаманы – это те, кто работают с пространством. Вот, возможно, им надо было сходить в другое пространство и получить информацию для того, чтобы помочь какому-то человеку, либо чем занимались шаманы, либо вылечить там какое-то животное. Вот таким образом вот этот рисунок, который был нанесен у них на теле, он помогал им взаимодействовать с духами. Вот, помогал подключаться туда, куда надо. То есть они, наверное, понимали, как это все работает, и умели с этим работать. Ну, наверное, это не только шаманы были, это были, наверное, какое-то еще и другое жреческое могло быть сословие, да? И, конечно, вот как ты сказала, они знали, что они делали. То есть сегодня получается, что в основном это нас является, я бы сказала, данью моды, да, какой-то, или вот какому-то самовыражению, самовыделению вот среди толпы выделиться. Вот, то есть зачастую люди не понимают вообще, что они делают и где, и какие знаки они наносят. Вот. А естественно, когда это делали там шаманы, либо люди посвященные, то это, эти знаки прежде всего наносились даже в определенных условиях. То есть это наносилось там либо в каких-то ритуальных действиях, да, то есть шаман находился в трансе, либо жрец находился в каком-то состоянии таком возвышенном, да, и вот есть, допустим, информация о том, что жреческое сословие, это делалось вообще на капищах, то есть это было некое даже посвящение какое-то, могло быть с определенной целью, это была определенная какая-то программа, там, все зависит от того, как она наносилась и чем, да, то есть либо это была пожизненная программа какая-то, либо это была какая-то временная программа с целью получить какую-то поддержку, вот. А сегодня получается, что вот в основном это какое-то бездумное нанесение. И вот мне кажется, здесь вот надо, может быть, посмотреть, а какие последствия могут быть от таких вот нанесений, когда мы не знаем, куда чего мы наносим и зачем мы это наносим на свое тело. Ну, во-первых, Лен, что хочется сказать вообще, что такое татуировка? Вот татуировка и вот те рисунки хной, которые наносятся в Индии. Какая между ними разница? Ведь рисунки, рисунки, которые наносятся хной, это всего лишь рисунки, которые держатся на теле какое-то время, там 10 дней или там 2 недели, и потом они исчезают. И с какой целью они наносятся? Они вот именно вот все-таки это как бы считается красиво. Некоторые там вот эти вот просто расписывают все это тело хной. Вот, кому-то очень нравится. Вот, вот мне всегда было интересно, а зачем вот там даже вот смотришь вот эти фильмы, которые по ведам, там, да, по Махабхарате, у них же у всех расписанные руки. Вот мне всегда был вопрос, а зачем они вот так вот все это расписывают? Ну, дело в том, что вот и наши предки, и как индийцы, как наши братья, они владели этой информацией и владеют сейчас. И все-таки вот эти рисунки, они наносились на определенные места на теле. Я думаю, что уже каждый человек нынешний знает, что человек – это прежде всего энергетическая система. Вот, энергетическая система и вот этот чакровый столб. И кроме того, еще есть еще энергетические активные точки, вот о чем Суджок говорит. То есть те, кто занимался вот этой татуировкой хной, он знал, ну, допустим, в древности, они знали вот эти вот и ахаратный столб, имели представление о его устройстве, и биологические активные точки. И когда рисунок хной, нанесенный на эти точки, он служил для усиления этих биологически активных точек, либо каких-то чакр, которые были нужны человеку, то есть сила этих чакр, энергия этих чакр была нужна человеку вот на этом его определенном периоде жизни. Кто делал тогда татуировки? Это же не было так массово. Тогда татуировки делали все-таки, как ты говоришь, посвященные, которые видели, какой энергии у человека не хватает, и с помощью вот этих рисунков на определенных местах они могли усилить, либо наоборот, снизить какое-то вот проявление энергии в его теле. Бывает же вот излишнее какое-то проявление энергии в теле, либо снизить на какой-то период. Но это были, да, люди, посвященные, шаманы, жрецы. Вот смотри, здесь вот особо, наверное, выделяются вот эти вот свадебные такие татуировки, да? Вот если Индию брать, то есть здесь действительно какие-то были конкретные определенные цели обрядовые, свадебные. Ну, я думаю, Лен, не только свадебный. Я думаю, что если, допустим, человеку предстоял какой-то ответственный шаг в жизни, то с помощью татуировок можно было укрепить его силу духа, силу воли. То есть вот таким образом помочь. Может, какое-то предстояло трудное либо испытание, либо просто период жизненный предстоял человеку. Я думаю, что это было вот с, ну, вот с этой целью делалось. Вот. Так... И здесь хочу сказать, что вот эти вот рисунки хной, они для здоровья человека, они абсолютно безвредные. Ну да, раз они смываются, то есть получается, что это воздействие на определенный период. Если тебе нужно там еще дополнительное воздействие, ты можешь заново опять нарисовать этот рисунок, освежить его, да? То есть как бы подпитать вот эту вот энергию дополнительно. А если ты как бы уже не хной рисуешь, а чем-то таким более серьезным, вот наколки какие-то делаешь, то здесь уже все гораздо серьезнее в плане воздействия получается. Здесь другое уже воздействие, да? А как ты думаешь, почему вот эти наколки, татуировки, не хной, а именно вот красками, почему они серьезнее? Ну, во-первых, это уже не поверхностное получается воздействие. Здесь, наверное, когда мы краской наносим, это, скажем, только воздействие на кожный покров в основном. Оно вовнутрь не так сильно проникает и не доходит до крови, да? Вот. И это безболезненное воздействие, да? Вот эти рисунки хной. А тату – это уже здесь уже с болью. Это с болью, это уже другая энергия, другие, ну, не знаю, там, элементы тела задействованы. Здесь прежде всего, конечно, уже кровь, наверное. Вот так вот я думаю, что это уже такое более серьезное воздействие. Ну да, вот смотри, если собрать все знания, которые есть у нас с тобой на данный момент, вот о чем мы с тобой говорили, все-таки вопросы крови – это очень серьезные вопросы. Да. И, ну, есть такая информация, что, допустим, когда раньше вот шаманы применяли татуировки, они делали себе татуировки, ну, им делали татуировки, и здесь была задействована кровь, то есть оно служило им для какого-то определенного ну, образа их жизни, для определенного действия, и это всегда было инициацией, потому что это, во-первых, боль, во-вторых, это кровь. И это имело еще проекцию на тонкие планы человека, потому что это уже, ну, такое глубинное действие, раз оно связано с кровью. И тогда возникает вопрос, да, а как же татуировка влияет на тонкие поля человека? Да, то есть получается, что мы подвергаем уже каким-то вообще себя испытаниям более глубоким. И вот здесь, наверное, незнание не освобождает от ответственности. И вот это действительно влияние-то на всех телах получается, да? Получается, что да, воздействие идет на все тела, ведь мы же понимаем, что как с тонкого плана идет проекция на физическое тело, точно так же есть обратная реакция. С физического тела идет воздействие на тонкие тела. И мне было интересно, а какое воздействие оказывает татуировка на тонкие поля? И есть такая информация, что татуировка на тонких полях, то есть на всех тонких полях, которые есть у человека, она просто создает пробоину. Создает пробоину типа воронки, и в эту воронку уходит... В эту воронку уходит сила человека. То есть уходит энергия, уходит сила человека. Угу. Так если у человека уходит энергия, он же обессиливается тогда? Да, человек обессиливается. И здесь имеет значение, возле какой чакры нанесен рисунок, возле какой чакры расположена татуировка. То есть тогда вот это место обессиливается, обесточивается. И что происходит, когда, допустим, в какой-то чакре не хватает энергии? Тогда те органы, которые располагаются вокруг этой чакры, они тоже недополучают энергии. И значит, в скором будущем жди заболевания на физическом плане. Интересно, а может быть, все-таки не всегда он обессиливается, а если это происходит сознательно, ведь же мы говорили о том, что вот, допустим, рисунки хной, они при определенных случаях, наоборот, дают энергетическую поддержку, да, И, может быть, когда, допустим, нанесение татуировки, это делается там жрецом в определенных правильных условиях, там где-то на капищах, и осознанно, там в соответствии с духовным уровнем человека это происходит, то, наверное, здесь нельзя однозначно сказать, что это всегда приводит к обессиливанию. Лен, а ты что хочешь сказать, что вот все татуировки, которые сейчас мы видим на людях, им наносили это все в капищах, и не обязательно жрец, да, как минимум? Да, в наших татушницах все жрецы сидят. Вот о чем и речь-то, понимаешь? Вот и получается так, что и опять же такие вопросы возникают, что люди сознательно или бессознательно себя обессиливают, да, и делают, если что-то неосознанно, вот какие могут возникать последствия? То есть, да, вот что происходит в этих современных салонах тату, да, даже если это супер там вообще классные салоны, используют там супер какие-то краски и так далее, то кто вот это те люди, которые наносят эти татуировки? Даже они же, вот сейчас вот мне так пришло в голову, что ведь они могут свою какую-то энергию вложить в человека, свои какие-то, может быть, кармические даже вещи могут перенести, вот делая эту татуировку на того, кому они это делают. Вот как ты думаешь, здесь, в общем-то, серьезно все? Здесь все очень серьезно, потому что все завязано на крови все-таки, да? Да. Вот, и большую роль играет, кто делает. То же самое, Лен, вот пришло такое сравнение, да? Ведь когда заходишь в храм и смотришь иконы, ты видишь, есть в них энергия, есть в них сила или нет. Это зависит от того, кто рисовал. Вот, то же вот. Самое, то, да? Да. То есть притягивает тебя икона, не притягивает, да. Дает она тебе силу, нет, да. То же самое татуировка. Кто делал? Кто делал? Человек обязательно. То, что он делает, пусть даже самое какое-то простое дело, он вкладывает ведь часть своей энергетики. Вот. Ну, сейчас разве у нас высокодуховные люди в тату-салонах работают, которые знают, во-первых, на какое место надо нанести, какой рисунок надо нанести для того, чтобы усилить. Поэтому я не согласна с тобой, что не все татуировки работают на ослабление. В современном мире я считаю, что все татуировки работают на ослабление. Ну, я теоретически это предположила, да, если бы это были, допустим, правильные татуировки и на правильных местах сделаны, да, вот люди же в основном почему делают татуировки? Хотят там, ну, как... Сейчас. Выразиться, ты сказал, да, это выразиться с одной стороны, а с другой стороны, допустим, люди хотят привлечь какое-то здоровье, допустим, поправить, либо привлечь богатство. Вот они думают, сейчас мы сделаем вот эту вот татуировку, и, значит, богатство, оно, можно сказать, там, само на голову упадет. Но здесь еще вот какой момент надо учитывать, что даже если вот какой-то там знак нарисован, казалось бы, правильный, может быть, даже правильным человеком, но все равно здесь как оно все начнет работать. То есть всегда, когда что-то вот такое рисуется, и это не значит, что сразу все случится. То есть человек подвергает себя определенному испытанию. Он должен пройти вот это вот испытание, вот связанное с этой стезей. И только когда оно случится, это испытание, когда он пройдет, тогда, может быть, ему что-то вот свалится на голову, да? Вот. И вот, наверное, вот здесь вот имеет большое значение, где наносится вот все-таки татуировка. И вот это вот совпадение вот этих вот зон, где что надо наносить, это тоже нужно знать. Я вот не знаю, в наших этих татушных салонах знают, вот, знакомы вот с этой вот все-таки системой, что можно как бы заблокировать определенные даже, скажем, зоны там, в районе, например, позвоночника, ухудшить работу органов, если ты не знаешь, что ты и как наносишь, да? Вот. Иногда, например, там мужчины вот наносят себе там на предплечье, как правило, да, какие-то рисунки. А что такое вот наносить рисунок на предплечье? То есть это усиливать, значит, ярную силу. Вот. А может быть, у этого человека слишком много силы, так он, значит, будет агрессивным, если неправильно, да, будет нанесен рисунок и не на том месте. Либо наоборот, там, человек слишком мягкий, а нанесет это, оно не будет работать, понимаешь? Вот, вот в этом плане, что все-таки, мне кажется, ухудшить или улучшить вот воздействие, даже при необдуманном, скажем так, вот, нанесении таких рисунков, здесь, думаю, выход из невежества может помочь. А вот посмотри, какие рисунки наносят. Сейчас не секрет, что очень много людей поклоняется индийской культуре, и в тату-салонах часто наносят мандалы, то есть набивают мандалы. Угу, а угу. Что такое мандала? Это ведь энергетическая проекция, то есть это графическое изображение какого-то потока энергии. Представь себе, вот мы возьмем эту мандалу и набьем, во-первых, не на то место, куда надо, угу. куда бы следовало набить, а во-вторых, ведь, допустим, мандала, она для чего служит? Она служит для усиления чего-то. А вдруг то, что эта мандала усилит у вас и без того в избытке, вот как ты сказала. Раз и агрессия у человека еще больше усилится, да? Либо какой-то аспект человека, он и без того сильный, но ему понравилась картинка, либо мастер посоветовал, смотри, какая красивая картинка. И человек это набивает. И тогда с вами происходит, а мандала начинает работать. И тогда с вами происходит что? С вами происходит то, что на ваш неуправляемый избыточный поток энергии добавляется еще более высокий поток энергии. И справитесь ли вы с этим или не справитесь? И еще ты сказала о том, что есть места, на которые, допустим, вот не надо набивать. У меня сразу такая реакция пошла, я уж не стала тебя перебивать. На позвоночник, на район позвоночника ни в коем случае нельзя набивать. Просто ни в коем случае. И здесь в связи с этим, смотри, какое замечание, да? То есть вот мы же не видим, допустим, по всему телу, где у человека рисунки. Но вот те рисунки, которые на открытых частях тела, их видно. Набивают куда? На седьмой позвонок и на шею часто, да? Да. Вот, а смотри, какая чакра здесь, вот в этом районе, какая чакра? Устье, связь, связь с высшим чакра, миром. Чакра устье, это связь с богами, связь с высшим миром. И получается, что мы, набивая татуировку вот в районе этой чакры, мы ослабляем связь с богами и как перекрываем себе возможность дотянуться до этих высоких энергий. Но, опять же, может быть, и не всем это нужно, и не все к этому стремятся, но тогда такой у меня вопрос. А почему человек наносит вот рисунок на какое-то определенное место? Почему ему захотелось вот на руку, там, на ногу, на спину, там, на седьмой позвонок? Почему? Да, вот это интересный вопрос, да. И почему именно на эту часть тела вот хочет человек нанести рисунок, да. Ну, отвечай, вот. Почему? Я тебя спрашиваю, да. А, ты меня хочешь спросить? Да. Ага. Почему именно на конкретную часть тела? Да. Я вот сама как думаю? Я думаю, что вот рисунок, неважно какой рисунок, вот сейчас пока неважно какой рисунок, просто сам факт рисунка – это место выхода соответствующей энергии из человека. Вот я так чувствую. Угу. То есть представь себе, что вот у человека на каком-то месте рисунок, и этот рисунок – это получается как графическое выражение или графическое изображение гигантского энергоинформационного такого содержания внутри человека, которое просится наружу, которое требует выхода. И вот через этот рисунок эта энергия выходит. Интересная трактовка, да. Принимаю. А смотри, еще может быть, все-таки вот ставя такой определенный знак, может быть, это является неким таким и высшим идеалом, к которому человек обязуется устремиться, да, то есть получается, что это какая-то даже как бы программа определенная, да, на какое-то время. И если хной ты эту программу можешь поменять, и она сама сотрется, то здесь получается, что эта программа, она длительного действия, да, или вообще даже пожизненная. А идеалы у тебя, вот эти вот, к которым ты стремишься, они зачастую могут меняться. И получается, что вот когда ты ставишь такие рисунки без знания соответствующего и соответствующего уровня духовного, то ты их можешь поставить на низких энергоуровнях. И тогда представляешь, что получается, человек захочет меняться кардинально, да? А у него раньше нанесена татушка, которая как бы на низком энергетическом уровне. И вот тогда вот эти вот знаки, они начинают разрушать жизнь, мне кажется, здоровье прежде всего. Вот. Ну, то, что они разрушают здоровье, это мы с тобой уже говорили. Я думаю, что мы с тобой, ну, нам это понятно. Но вот ты, то, что ты сейчас рассказала, я это вижу как якорь. Я это вижу как якорь. То есть смотри, человек себе на каком-то, находясь на каком-то уровне, он себе нарисовал такую татуировку. И он, правильно, как ты говоришь, это как идеал, к которому он стремится. А у человека, возможно, задача выше пойти. Вот о чем и речь, да. Да. И вот эта татуировка будет его держать просто, она будет его сдерживать, не будет позволять ему взлететь. И еще знаешь, какой момент пришел мне здесь вот в голову? То есть смотри, мы же сказали, татуировка – это боль и кровь. То есть mm-hmm. это инициация. Получается, что мы поставили на себе на тело вот это клеймо, и мы, прошли инициацию. И то есть мы взяли обязательство. Обязательство. Мы даже сами не понимаем, перед кем мы взяли это обязательство. Да, да. Но, как говорится, незнание законов не освобождает, и человек может сказать себе, ну и подумаешь, сделал и все, и не буду я ничего этого делать. Он может даже не задумываться об этом, понимаешь? Ведь сколько людей это делают просто из желания, вот, что называется, вот выставить себя на показ. Какой я красивый. Вот. То есть не задумывается об этом, но, как я сказала, незнание законов не освобождает, и то обязательство, которое человек по невежеству и по незнанию принял на себя, Лена, вот здесь внимание, да. оно переходит к детям. Ну, правильно, ты, получается, наследством оставляешь это, да. Да, очень хорошее наследство, очень. То есть получается, смотри, вот эти вот рисунки, как мы говорили, что это не просто рисунок на коже, да, вот одно дело там хной сделанное, а другое дело это, значит, сделанное вот наколка, да, уже с использованием красок и доходящее уже до взаимодействия с кровью, да, человека. То есть это уже получается такое определенная даже структура, которая вот изменяет проходящие через нее энергетические потоки, да? Вот. Да. И вот эти вот получается, что естественные природные потоки, которые пронизывают человека, да, вот они, входя в тело в районе татуировки, они искажаются определенным образом в зависимости вот от того рисунка татуировки, которая сделана, да? Вот. Да, получается, это насильственное воздействие на энергетику человека. Да. И человек вроде бы хочет, наоборот, что-то сделать себе лучше, да, но получается, что это не всегда так. Чаще всего. И чаще всего это исключительно не так, потому что, как бы, да, оно наносится не теми людьми, прежде всего, не по той технологии, и вообще, как бы, бездумно, не думая о том, об энергетике вообще тут ничего не говорится. То есть люди хотят что-то получить, какие-то блага, да, вот, может быть, а получается, что в лучшем случае это не работает просто, да, вот, а в худшем они наносят себе вред. А еще интересный момент, что люди пишут на себе. Вот что люди пишут на себе. Такая ассоциация пришла. Помнишь, в 90-е годы, когда к нам вот этот китайский ширпотреб хлынул, и на улицах можно было видеть людей в майках, в футболках, и написано на иностранном языке все, что угодно, всякая глупость была написана. И с футболками, конечно, полегче. Футболку ты снял, если ты прочитал, что там написано, либо тебе перевели, вот, и все, и ты снял. Но когда набивают татуировки не понимая, что там написано. И в 90-е годы то же самое, когда вот к нам пошел этот поток интереса к татуировкам, было то же самое с татуировками. То есть брали что? Вот эти вот салоны, они же открывались, как грибы после дождя. Да. Даже в самых маленьких захудалых там городишках. И где брали рисунки для татуировки? Брали какой-нибудь там, не знаю, красивый иероглиф, красивый китайский иероглиф, оно же красиво и непонятно. И человеку набивали, человек был доволен. А через некоторое время выяснялось, что, оказывается, этот иероглиф обозначал, что ты лапша с хреном. Да, это в лучшем случае, а то еще что-нибудь похуже, потому что, например, вот я слышала, даже сами татуировщики рассказывали, что просто брали тупо с консервных банок какие-то красивые вот эти знаки непонятные, вот, да, вот иероглифы, которые якобы красиво выглядели, а что она обозначала на самом деле, никому не известно. Вот, ну, будем надеяться, сейчас люди более грамотные. Ну, тех людей, Лена, осуждать нельзя, потому что это были 90-е годы, очень тяжелые годы. Люди выживали как только могли, они таким образом зарабатывали деньги. Но вот те люди, которые шли и до сих пор идут вот в эти салоны, не понимая того, что они делают, вот эти люди, конечно, заслуживают, я считаю, что какого-то вот пристального внимания и рассмотрения, и удивления вызывают. Но все-таки до каких пор можно оставаться вот такими вот неосознанными и, наплевательски относиться к своей судьбе, к себе? Когда уже мы начнем любить себя? Ну, да, то есть, как бы, с одной стороны, мы стремимся к традициям предков, да, а с другой стороны, вот, допустим, в неославянстве вот сейчас вот очень культивируется вот это вот рисунки на теле, да, вот ты обратила внимание, и наносятся вот это свастические знаки, и зачастую вот там во всю спину там может быть какой-нибудь там, не знаю, там змеевик быть нарисован или еще что-то, да, какой-то коловрат. Но люди не всегда понимают, какую они себе судьбу тем самым создают и как это работает. Вот. А ты видела вот в интернете рисунки вот эти, которые наносят себе неославяне, которые наносят, ведь они почти все черной краской. Да, да, то есть пугающие. Да, черной краской. И здесь вопрос приходит такой. Ну, отбросим приставку «нео», да, «славяне». Ну, почему бы не изучить наши традиции? Ведь когда волхвы и жрецы делали в капищах татуировку воину для того, чтобы поддержать его силу, вот эта татуировка делалась водой, наговоренной водой, то есть она была бесцветная. И вообще считается, вот, ну, современные исследователи татуировки, они считают, что чем ярче рисунок, чем ярче краска, которая используется, тем она энергетически имеет более сильное воздействие на человека. А вот эта черная, темно-синяя краска, которая используется вот в этих в неославянских татуировках, она какую энергетику несет? Ну почему не изучать свою-то информацию? Ну да, да, да. То есть этой серии хотели как лучше, получилось как всегда, да? Да. А вот скажи, появляется ли зависимость от татуировок? Ну, есть, да, такая статистика есть, что люди, допустим, сделавшие единожды тату, через какое-то время делают еще, и потом возникает такая потребность раз в год, а может в полгода, сделать очередную татуировку. И здесь такое размышление у меня появляется в связи с этой информацией. Мы же сказали, что вот татуировка – это пробоина на тонких планах. То есть вот эта воронка, которая уходит явно в нижние миры. И вот это вот желание сделать татуировку раз в год или в полгода, не является ли это посылом из нижнего плана? Вот. А врачи, вообще официальная медицина, врачи считают, что люди, которые вот так постоянно делают татуировки, у них с головой не все в порядке. Да, как говорится, картина маслом. Ну и теперь еще вот такой вопрос. А если человек начинает выходить из невежества, да, и осознает, что татуировка на теле работает ему во вред или в лучшем случае вообще не работает, вот может ли он избавиться от нее, может ли ее стереть, там, удалить каким-то образом, если она наколота? Ну, если она наколота на теле, то есть, конечно, способы. Ее совсем все равно не выводится, она как-то получается, как осветляется. Вот. Угу. И осветляется, ну и считается, что на физике-то на теле ее вывели. Но, к сожалению, и очень печально, на тонких планах она все равно остается. То есть вот эта воронка, она у человека существует пожизненно. Возникает следующий вопрос. А можно ли эту воронку заполнить, залечить, так сказать? Я хочу сказать, да. Я хочу сказать, что вот эта воронка – это настолько сильное энергетическое негативное образование, это пробоина, по сути, да, ее заполнить очень сложно. Каким образом ее можно заполнить, я могу предположить, это только мое мнение, ни на что не претендую. Ее можно залечить, закрыть эту воронку только осознанной, целенаправленной, очень трудоемкой, и большой по объему духовной работой. То есть это должна быть какая-то духовная энергетическая практика. Угу. Но, значит, получается, поскольку, да, вот все делается в невежестве и не, скажем, не жрецами, не волхвами, там, не шаманами, да, вот нанесение этих татуировок, то да, тогда вот картина вот таким образом предстает. А, наверное, если все-таки делается в соответствии с традиционной там, практикой, которая присутствовала в славянстве, да, вот когда делал жрец на капище, там он входил в определенный транс, все это делалось медленно, осознанно и в соответствии с духовным уровнем человека, то тогда, наверное, все-таки она работала правильно на всех вот этих уровнях человека, во всех телах, да, и вот этот вот как бы, ну, след, он, наверное, все-таки не приносил такого негатива, как вот ты говоришь про воронку. Ну да, да, я думаю, что так. Потому что все-таки жрецы, они понимали, что такое физическая проекция в тонкий мир. И делали, наверное, в нужном месте и соответствующим образом. Ну, без повреждения тонких планов. И исключительно в тех целях, которые служили на благо человека, да, либо в помощь, либо для его духовного развития, предвидя, возможно, его будущее, предвидя, зная, вернее, даже его потенциал. Ну, мы только можем предположить, конечно, это ну, сейчас. Ну, да, это только наше предположение. Ну и что, Татьяна, тату-то будем делать? У нас с тобой осознанность на каком уровне? И есть ли знакомые жрецы? Ну да, надо подумать над твоим предложением. Над твоим предложением надо подумать, а в заключение я бы хотела свое высказать такое вот небольшое мнение, то есть можно делать тату, можно не делать тату, надо только помнить о том, что любые действия, они предполагают ответственность за них. И никто не будет нести ответственность за вашу татушку. Это только вы и ваши осознанные либо бессознательные действия. И здесь я бы слово «бессознательное» написала с приставкой «бес». Потому что именно в этом случае она очень хорошо характеризует качество совершенного поступка. Да, то есть как бы нужно выходить из своего невежества и быть особо внимательным к нанесению татуировок и различных рисунков на своем теле. На этом, я думаю, что мы с тобой, наверное, уже должны завершить наш сегодняшний экскурс в мир татуировок и пожелать, прежде всего, хотелось бы нашим радиослушателям осознанности. На этом, я думаю, что мы можем попрощаться с нашими радиослушателями. Всех вам благ! С вами было Народное славянское радио, программа «Давайте поговорим». И мы ее ведущие Татьяна Беленко и Елена Сидорович. До свидания, до новых встреч. Штурмовать далекое море посылала нас страна.